Глава 25. Дневник Эллен Падуб. 25 ноября 1889 года. Я пишу эти строки, сидя за его столом в 2 часа по полуночи. Я не могу уснуть, а он спит последним сном в гробе и уже никогда не шевельнется, и душа его отлетела. Я сижу среди его вещей, теперь они мои, вернее, ничьи, и думаю о том, что его жизнь, отпечаток его жизни, задержался в этих неодушевленных предметах дольше, чем в нем самом, который был самым одушевленным и теперь стал. Не могу продолжать, не следовало вообще начинать писать об этом. Мой милый, я сижу здесь и пишу, кому же, как не к тебе. Мне легче дышится здесь среди вещей твоих. Перо выводит тебе твоих с трудом, ведь тебя больше нет, но в этой комнате еще жив твой дух. Вот твое неоконченное письмо, вот микроскопы и стеклышки с препаратами, вот книга и закладка, но страницы книги, боже мой, так и остались неразрезаны. Я страшусь уснуть, Рандольф. Я знаю, какие сны мне в этом сне приснятся, поэтому сижу здесь и пишу. Когда он болел, он говорил: «Сожги то, что не для досужих глаз», и я обещал исполнить его волю. По-моему, в такие дни в нас появляется странная сила и решимость сделать все, что следует, а если это время упустить, то может оказаться поздно. Эр говорил, что ненавидит наших новейших сочинителей биографий, этих низменных и пошлых людишек, которые жадно рылись в письменном столе покойного Диккенса, чтобы выудить все, вплоть до пустяшных записок. Что ненавидит Форстера, который возмутительным образом вторгся в тайные страдания читы Карлейлей. Эр говорил мне однажды: «Предай огню то, что живо для нас с тобою, в чем живет наша память, чтобы ни один перелыга потом не смог наделать из этого праздных поделок». Помню, меня поразили слова Греты Мартина в ее автобиографии о том, что публиковать частные письма друга — измена и вероломство. Все равно, как предать всему свету задушевную беседу, что вели с ним зимним вечером у камина, сидя в одном кресле ногами к огню. Я развела огонь здесь, в кабинете, и кое-что сразу сожгла, и еще сожгу. Не позволю стервятникам терзать Эр. Однако некие вещи я не смогу предать пламени. Хоть глаза мои никогда и ни за что не взглянут на них снова, но эти вещи не мои, и не мне их приговаривать к сожжению. А затем еще наши, сэр, самые заветные письма, писанные в те долгие годы, когда глупая судьба не давала нам соединиться. Что мне делать со всем этим? Оставить, завещать, похоронить со мною? Но что, если случится измена и мою последнюю волю нарушит? Уж лучше я положу все это к нему в могилу теперь, чтобы ожидало меня там. Земле земной. Конец дневниковой записи. Мортимер Собрайл. Великий чревовещатель. 1964. Глава 26. После горячки жизни и во сне глубоком. Страница 449 и следующий. Спешно был создан комитет с целью добиваться захоронения великого поэта в Вестминстерском аббатстве. Лорд Лейтон пошел к тамошнему настоятелю, у которого, кажется, имелись сомнения относительно религиозных взглядов Рандольфа Падуба. Однако вдова поэта, преданно проводившая бессонные ночи у ложа мужа в течение всей его болезни, написала лорду Лейтону и настоятелю письма, где говорилось, что она желает, и такова же воля покойного, похоронить его в северных холмах, на тихом деревенском погосте при церкви святого Фомы в Ходершеле, где муж ее сестры Веры викарием и где она сама надеется упокоиться. Унылым ноябрьским днем под накрапывающим английским дождиком длинная кавалькада из представителей светского общества и литературных кругов отправилась в путь за гробом через лесистые лощины. Желтые листья падали в грязь под копыта лошадей, и тускло-красный солнечный шар низко висел над горизонтом. Примечание Собрайла. Так описал этот день Суинберн в письме к Теодору Уотсу Дантону. Суинберн, собрание писем, том 5, страница 280. Считается, что в стихотворении «Старый Игдрасиль и кладбищенский тис» Суинберн отразил свои чувства в связи с кончиной падуба. Конец примечания Собрайла. На кладбище гроб несли лорд Лейтон, Халлам Теннисон, сэр Роланд Митчелс и художник Роберт Брунанд. Когда гроб с большими белыми венками приопустили в глинистую могилу, Эллен положила сверху ларец, в котором были, цитата, «наши письма и другие реликвии, слишком дорогие, чтобы подвергнуть их сожжению, слишком драгоценные, чтобы их коснулась хотя бы одна пара досужих глаз». Примечание Собрайла. Эллен Падуб в письме к Эдит Уортон от 20 декабря 1889 года. Воспроизведено в издании письма Падуба под редакцией Собрайла, том 8, страница 384. Похожим образом она излагает свои намерения на страницах дневника в записи, сделанной на третью ночь после кончины поэта. Дневник в скором времени, 1967-й, выйдет под редакцией Беатрисы Пуховер, колледж принца Альберта, Лондонский университет. Конец примечания Собрайла. Затем гроб опустили на дно и, бросив ему вслед множество цветов, отошли от могилы, позволяя дружным лопатам могильщиков совершить последний акт печального действа. Вскоре гроб цвета слоновой кости и хрупкие цветы оказались поглощены смесью мела, кремня и глины, образующих грунт здешних мест. Примечание Собрайла. Я провел долгие часы в прогулках по окрестностям Ходершелла и заметил, как земля на склоне оврагов характерно делится на слои и как мелкие включения кремня поблескивают в верхнем мелистом слое. Средь вспаханных полей этот кремнистый мел напоминает островки сверкающего снега. Конец примечания Собрайла. Молодой Эдмунд Мередит, племянник Эллен, унес от могилы пучок фиалок, который заботливо сохранил, засушив между страницами своего Шекспира. Примечание Собрайла. Этот том Шекспира, а также и фиалки, находятся в настоящее время на хранении в Стентовском собрании университета Роберта Дейла Оуэна. Конец примечания Собрайла. В последующие месяцы Эллен Падуб воздвигла в изголовье могилы простой черный камень. На нем был искусно вырезан ясень с раскидистой кроной и столь же обширными корнями, похожий на тот, что поэт шутя изображал рядом с подписью в некоторых письмах. Под ясенем высечена в стихотворном переложении Падуба знаменитая эпитафия кардинала Бембо с надгробия Рафаэля в Пантеоне. Впервые эти строки появились в стихотворении Падуба «Небесное и земное», посвященном фрескам станции Делла Синьатура в Ватикане. «Здесь тот лежит, чей смелый дар при жизни в ревнивый трепет мать природу приводил. Но, справивши поком печальну тризну, ей страшно, что самой творить не станет сил». Примечание Собрайла. Латинский оригинал гласит: «Илле хик эст Рафаэл, тимуит квоса спите винци, рерум магна паренц, эт мориенте мори». Конец примечания Собрайла. Под эпитафией еще одна подпись. «Сие надгробие Рандольфу Генри Падубу, великому поэту и верному доброму мужу, посвящает его скорбящая вдова и спутница 40 лет жизни Эллен Кристиана Падуб, в надежде, что за кратким сном навек мы пробужденны в краю, где нет разлуки». Примечание. «За кратким сном навек мы пробужденны». Джон Донн. «Смерть, не гордись». «Духовные стихи» под редакцией Эллен Гарднер, страница 9. Критики более позднего времени с усмешкой, а иные даже с негодованием отнеслись к напыщенному сравнению плодовитого викторианского поэта с великим Рафаэлем, хотя справедливости ради заметим, и тот, и другой были одинаково не в почете в начале нашего бурного века. Примечание Собрайла. Стоит вспомнить раздраженный отзыв Ливиса в литературной экспертизе, том 13, страницы 130-131. То, что викторианцы всерьез воспринимали Падуба как поэта, подтверждается серьезным тоном траурных панегириков, авторы коих, вторя напыщенному сравнению на могильном камне, за которое следует сказать спасибо его вдове, объявляют его равным Шекспиру, Рембрандту, Рафаэлю и Росину. Конец примечания Собрайла. Интересно иное. В могильной надписи ни словом не упомянуто о христианских убеждениях покойного. Эллен обошла эту тему, либо случайно, либо намеренно, но тогда с удивительной, заслуживающей восхищения тонкостью. Почему же никто из современников ни в записях, ни в отзывах не высказал ей за это ни осуждения, ни похвалы? Как нам представляется, выбрав эту эпитафию, Эллен вольно или невольно связала своего супруга через его стихи, посвященные Рафаэлю Санти, со всей противоречивой в отношении христианства традиции Ренессанса. Лучшим символом этих противоречий является пантеон, где Рафаэль похоронен. Христианский храм, первоначально построенный в честь всех богов, имеющий облик языческих храмов античности. Мы не смеем утверждать, что именно эти соображения посетили вдову Падуба, но, как знать, не было ли о том беседы между супругами. Разумеется, мы не можем не задаться животрепещущим вопросом. А что же было в ларце, который исчез в могиле вместе с Рандольфом Падубом и который, как было засвидетельствовано 4 годами позже, во время захоронения Эллен подле мужа, находился в целом и неповрежденном состоянии? Примечание. Засвидетельствовано в письме Patience Meredith к ее сестре Faith, в настоящее время находящемся в собственности Марианны Ормольд, правнучки Эдмунда Мередита. Эллен Падуб, как и все тогдашнее поколение, относилась с сложной стыдливостью и чрезмерной церемонностью к частным бумагам. Нередко высказываются утверждения, кстати, не опирающиеся ни на что, кроме свидетельств все той же Эллен, будто щепетильность эту разделял и Падуб. К счастью для нас, он не оставил завещательных распоряжений подобного рода, и еще большей удачей является то, что его вдова при исполнении его якобы имевших место предписаний действовала, судя по всему, в спешке наугад и лишила потомков лишь некоторой части архива. Мы не знаем, какие бесценные документы навсегда потеряны для нас, однако на предшествующих страницах можно было видеть все богатство и разнообразие уцелевшего наследия. И все же как огорчительно, что те, кто потревожил покой Падуба в 1893 году, не сочли возможным хотя бы ненадолго открыть запрятанный ларец, бегло обследовать его содержимое и составить опись. Решение о том, чтобы уничтожить или спрятать документы, в которых запечатлена жизнь великих, как правило, принимается в лихорадочном возбуждении, чаще всего во власти посмертного отчаяния, имеют мало общего со взвешенными поступками, со стремлением к полному и спокойному постижению истины. Такие поступки и такое стремление приходят после, когда уляжется горе и душевная смута. Даже Рассетти, похоронивший вместе с трагически погибшей женой единственный полный список своих стихов, впоследствии одумался и вынужден был, подвергая себя и ее бесчестью, извлечь рукопись из могилы. Мне часто приходят на ум слова Фрейда о чувствах наших первобытных предков к покойникам, которые виделись им одновременно и демонами, призраками и почитаемыми предками. Цитата. То обстоятельство, что демоны всегда представляются духами тех, кто умер недавно, указывает со всей ясностью на место, какое трауры и скорбения по усопшим имеют в формировании веры в демонов. Скорбение призвано исполнить совершенно особую психическую задачу. Его назначение в том, чтобы отделить воспоминания и надежды живых от покойного. Когда это достигнуто, душевная боль уменьшается, а с нею заодно раскаяние и чувство вины, и, соответственно, страх перед демоном. И те же духи, которых мы вначале страшились как демонов, далее могут рассчитывать на более дружелюбные отношения. Они почитаются как священные предки, к ним обращают призывы о помощи. Конец цитаты. Примечание. Зигмунд Фрейд. Тотемы табу. Так не можем ли мы утверждать в оправдание нашего желания увидеть спрятанное от нас, что те... Страх перед чьим неодобрением превращал их в демонов для близких и дорогих, по отношению к нам являются возлюбленными предками, чьи священные реликвии мы вправе лелеять при свете дня. 27 ноября 1889 года. Тихо и зыбко она шла со свечой в руке по темным коридорам, потом стала подниматься по лестнице на третий этаж, на каждой из площадок медля, точно в неуверенности. Старая женщина, но если посмотреть на нее со спины, в полумраке, как теперь, ее возраст определить почти невозможно. На ней длинный халат тонкого бархата и мягкие домашние туфли, расшитые узорами. Она несет себя прямо и легко, хотя она, что называется, в теле. Волосы у нее убраны в длинную косу между ровными лопатками, и в желтом свете свечи кажутся бледным золотом. На самом деле они кремовато-седые, некогда каштановые. Она прислушалась к ночному дому. Ее сестра Надин спит в лучшей свободной комнате. Где-то на втором этаже мирно посапывает племянник Джордж, подающий надежды молодой адвокат. В своей собственной спальне со скрещенными на груди руками, с закрытыми глазами, неподвижно лежит Рандольф Генри Падуб. Голова его покоится на вышитой шелковой подушечке, волосы мягкие седые на стеганом атласе покрывала. Сегодня, когда она поняла, что ей не заснуть, она пошла к нему, отворила дверь тихо-тихо и стояла над ним, постигая перемену. После смерти в первые минуты он похож был на самого себя, отдыхающего от борьбы, смягчившегося, успокоенного. Теперь душа отлетела, и это был словно не он, а его странное скудельное подобие, которое час от часу костлявило, все резче обтягивалось кожей, что на скулах стала желта и тонка, и у которого глазницы западали все глубже, подбородок заострялся. Под пологом молчания она зашептала слова молитвы. Потом сказала тому, что лежала на постели: «Где ты?» В доме, как и каждую ночь, пахло прогоревшим углем каминов, стылыми их решетками, старым дымом. Она направилась к себе в маленький кабинет, где на изящном бюро лежали стопкой письма соболезнования. На них предстояло ответить. Был еще список приглашенных на завтрашние похороны с аккуратной галочкой возле имен. Она взяла из ящика свой дневник и еще какие-то бумаги, посмотрела в нерешительности на горку писем и выскользнула со свечой в коридор и по пути к лестнице слушала, как витают по дому сон и смерть. Она поднялась на последний этаж, где под крышей размещалась рабочая комната Рандольфа, которые она всегда почитала своим долгом оберегать от посторонних, даже от себя. Шторы у него были раздернуты, в комнату лился свет газового фонаря и свет полной луны, плывшей в небе серебристой. Еще слышался легкий, почти призрачный запах его табака. На столе стопки книг, поселившихся здесь до его болезни. В этой комнате по-прежнему ощущение его присутствия, его работы. Она присела за его письменный стол, поставила перед собой свечу, и вдруг ей стало... Нет, конечно, не легче, разве может стать легче? но хотя бы не так безутешно, словно то, что пока еще существовало здесь, было менее страшным, менее мертвелым, чем то, что почило, лежало недвижно, как камень внизу в спальне. В кармане халата вместе с бумагами его часы. Она вынула часы, поглядела. 3 часа ночи. Это будет его последнее утро в доме. Она повела взглядом вокруг. В стеклах книжных шкафов смутно тлели многие отражения свечи. Выдвинула наугад пару ящиков стола, стопки, кипы листков, исписанных его почерком, почерком других людей. Как решать судьбу всего этого, и какая она судья? Вдоль одной из стен размещены его ботанические и зоологические коллекции. На этажерках микроскопы в деревянных футлярах на петлях с защелками, коробки стеклышек с препаратами, альбомы с зарисовками, образцы морской фауны. Посередине стены установлен большой морской аквариум в изящной деревянной оправе с водорослями, актиниями и морскими звездами, а справа и слева от него на особо устроенных полках стеклянные резервуары, в которых обитают, туманят стекло своим дыханием целые сообщества живых растений. На этом фоне месье Моне запечатлел в свое время хозяина кабинета, и, глядя на портрет, кажется, будто поэт расположился среди первобытных болотных папоротников или в зеленой полосе у самой кромки Древнего океана. Теперь предстоит пристроить куда-то все это богатство. Лучше посоветоваться с его друзьями из научного музея, те скажут, где пригодятся коллекции и оборудование. Может, принести все в дар какому-нибудь достойному образовательному заведению, например, клубу просвещения рабочих или школе. У Рэндольфа был, припомнила она, особенный герметический ящичек для препаратов с внутренним стеклянным сосудом, непроницаемый для воздуха и с глухим запором. Да вот он, ящичек, похожий на ларец, там, где ему следует быть. Вещи у Рэндольфа всегда на месте». Этот ящик-ларец подойдет лучшим образом. Нужно только принять решение тотчас же, потому что завтра будет поздно. До своей роковой болезни он никогда, ни разу серьезно не болел. Болезнь тянулась долго. 3 последние месяца провел он в постели. Оба знали, какова будет развязка, лишь не ведали... когда именно наступит, сколько точно времени отведено. Эти месяцы они жили вместе в одной комнате, его спальне. Она была постоянно близ него, приоткрывала окно, впуская нужную меру воздуха, поправляла подушку. Под конец кормила его с ложки и читала ему, когда самая легкая книга выскальзывала из его ослабевших рук. Все его нужды и неудобства были ей понятны без слов. Его боль, в некотором смысле, она тоже с ним разделяла. Сидя тихо подле него и держа его белую, точно бумажную руку, она чувствовала, как день ото дня угасают его силы. Силы тела, но не ума. Было время в начале болезни, когда он вдруг сделался одержим стихами Джона Донна. Он читал их наизусть с выразительностью, обращая в потолок свой голос, хрипловатый, раскатистый и прекрасный, отдувая изо рта в стороны мягкие клочья бороды. Когда он вдруг забывал какую-то строку, сразу принимался звать: «Эллен, Эллен, скорее, я сбился!» И она тут же начинала проворно листать страницы, искать. «Что б я делал без тебя, моя милая?» — говорил он. Вот мы и достигли конца неразлучно. Ты несешь мне утешение. Мы с тобой знали счастье. Да, мы с тобою счастливы. Отвечала она, и это было правдой. Они были счастливы даже в эти последние его месяцы, тем же счастьем, что и всегда. Сидеть бок о бок почти без слов — и разглядывать вместе какую-нибудь занимательную вещь или картинку в книге. Входя в комнату, она слышала голос. «Любовь любовников земных, рожденная сближением тел, находит в разлучении их свой здравомыслимый предел. Любовь же наша, что там ей, кора телесного, меж нас, взаимодушие прочней, желанности рук, уст и глаз. Он хотел дожить отпущенное, не роняя высокого стиля. Она видела, он старается об этом изо всех сил, он борется с болью, с тошнотой и страхом, чтобы молвить ей те слова, которые она потом сможет вспоминать с теплотой, которые им обоим делают честь. Кое-что из сказанного звучало как «последнее для истории». Я теперь понимаю, отчего Сваммердам жаждал сумерек тихих. Или я пытался писать по совести, пытался честно обозреть все видимое оттуда, где я находился. Еще для нее. 41 год вместе, безгневно. Немногие мужья и жены могут похвалиться. Она записывала все эти изречения не за их достоинство, хотя они имели подобающую складность и силу, а за то, что стоит их перечесть, как сразу вспоминается его лицо, обращенное к ней. Эти умные глаза под изрезанным морщинами лбом в испарине и слабое пожатие сильных некогда пальцев. «Помнишь, милая, ты сидишь, как водяница», как русалка сидишь на камне среди водорослей, у источника, как он звался, не подсказывай. Источник поэта, источник, Ваклюзский источник, сидишь на солнце. Мне было страшно, кругом все бежит, сверкает. Страшно? А виду не подавала. В конце концов, в итоге, больше всего их объединяло умалчивание. «Понимаешь, все дело в этом умалчивании», — сказала она громко вслух, обращаясь к нему в рабочей комнате, где уже не встретить ответа, ни гнева, ни сочувствия. Она разложила перед собой вещи, ждущие решения. Пачка писем, обвязанных выцветшей лиловой лентой. Браслет, который она сплела из своих и его волос в последнюю неделю. Его часы и еще три письма. Первое — его рукою, без даты, найденное у него в столе. Второе — адресованное ей, писанное тонким беспокойным почерком. Третье — запечатанный конверт без надписи. Испытывая легкую дрожь, она взяла второе письмо от прошлого месяца и перечла. «Милостивая государыня, полагаю, мое имя не окажется вам незнакомо. Возможно, вы что-то обо мне знаете. Не могу представить, чтобы это было не так. Хотя, если все же мое послание будет полной для вас неожиданностью, я покорно прошу меня простить». И как бы то ни было, прошу извинить меня за то, что тревожу вас в такое время. Мне стало известно, что мистер Падуб нездоров. Об этом сообщается в газетах и не скрывается, насколько серьезно его состояние. Я также имела и другое достоверное сведение, что дни его могут быть недолгими. Разумеется, если это не так, если я впала в ошибку, ведь бывают ошибки, всегда хочется надеяться... Тем более прошу прощения. Я изложила на бумаге нечто, что, кажется, должна в конце концов ему поведать. Я вместе пребываю в больших сомнениях, имеет ли смысл, мудро ли обнаруживаться теперь. Я даже не разумею, для чего пишу, ради собственного оправдания от грехов или ради него. В этом деле я предаю себя в ваши руки». Полагаюсь на ваше рассуждение, ваше благородство, вашу добрую волю. Мы теперь две старые женщины, и, по крайней мере, в моем очаге огонь отпылал уже давно. О вас я ничего не знаю, потому что по благим причинам мне никогда ничего о вас не рассказывали. Я написала нечто важное, предназначенное лишь для его глаз, не могу сказать вам, что именно, и запечатала в конверте. Если вы пожелаете прочесть, то конверт в ваших руках. Но пусть он прежде посмотрит сам и решит. А если он не захочет читать или ему слишком не здоровится, тогда, миссис Падуб, я опять оказываюсь в ваших руках. Поступайте с этим моим залогом, как вам видится нужным и как вы на то имеете право. Я причинила большой вред, но не имела и в мыслях вредить вам, Бог тому свидетель, и я надеюсь, что из-за меня не случилось беды, во всяком случае, ничего непоправимого для вас. Верите ли, я буду благодарна, если мне выйдет от вас хоть одна ответная строка, чтобы в ней ни было прощение, жалость или даже гнев, но неужто я достойна теперь гнева? Я живу в башне, как старая ведьма, и сочиняю стихи, которые никому не нужны. Если вы, являя добросердечие, сообщите мне о его положении, я не устану благодарить Бога и вас за эту милость. Предаю себя в ваши руки. Ваша Кристобель Ламмут. Весь последний месяц его жизни она носила с собой оба письма. Это и то нераспечатанное. Она выходила из комнаты по делам и вновь возвращалась в чертог общих воспоминаний и ощущала конверт в кармане точно острый нож. Она приносила ему изящно составленные букеты — жасмин, лиловатый морозник, тепличные фиалки. Морозник. Хеллибурус нигер. Отчего зеленые лепестки так таинственны, Эллен? Помнишь, мы читали Гёте «Метаморфозы растений». В одном малом сосредоточено все — листья, лепестки. Это было в тот год, когда ты написала о Лазаре. Да, Лазарь. Этим си мортус фуэрит. Как думаешь в сердце твоем? Наша жизнь продолжается после. Примечание. Хеллибурус нигер. Одно из растений сада Прозерпины. Этим си мортус фуэрит. Даже если умрет. Латынь. В синодальном издании Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна 11:25. Склонив голову, она долго искала правдивый ответ. Нам это обетовано. Люди столь дивные существа, каждый из нас неповторим. Не может быть, чтобы мы исчезали, уходили в никуда. Вообще не знаю, Рандольф, не знаю. Если нет ничего, я не буду чувствовать холода. Но ты положи меня, слышишь, милая, положи меня на вольном воздухе. Не хочу быть запертым в Вестминстерском аббатстве. Хочу лежать в вольной земле, на воздухе. Не плачь, Эллен, ничего тут не переменишь. Все правильно. Мне не жаль, как сложилась жизнь. Ты меня понимаешь. Я жил. За пределами комнаты она сочиняла в голове письма. Я не могу отдать ему вашего письма. Он сейчас спокоен, почти счастлив. Как могу я тревожить покой его души в этот час? Имею вам сообщить, что я всегда знала о ваших... о вашей... о чем? Об отношениях, о связи, о любви. Хочу сообщить вам, что мой муж рассказал мне давным-давно, добровольно и честно, о своем чувстве к вам, после чего это дело, понятое между нами, было отставлено навсегда, как прошлое и понятое между нами. Слова «понятое между нами» звучат как-то странно, но хорошо выражают смысл. Я вам признательна за уверение, что вы ничего обо мне не знаете. Могу и вас заверить с подобной же искренностью, что не знаю в подробностях о вас. Лишь самое простое, как имя и прочее, что муж мой любил вас с его же слов. Одна старуха отвечает другой. Другой, которая называет себя ведьмой из башни. Как можете вы просить меня об этом? Как можете вторгаться в нашу с ним жизнь, которая уж почти не осталась, в наш с ним мир, где мы добры друг другу и связаны неизречимыми узами? Как можете омрачать последние дни, не только его, но и мои последние дни? Ведь он мое единственное счастье, и скоро я это счастье утрачу навеки. Как вы не понимаете, я не могу отдать ему ваше письмо. Но на бумаге она так и не написала ни строчки. Она сидела возле него, искусно оплетая браслетку черного шелка своими его волосами. На груди у ней брошь, что он когда-то прислал ей в подарок из Уитби. В черном янтаре тонко вырезанные, седовато отблескивают розы Йорка. Волосы, седые или седоватые, отблескивают вот так же на черном шелке. Браслет волос на костяном запястье. «Как вновь мою могилу отворят!» — забормотал он. «Помнишь, у Донна? Это стихотворение мне всегда чудилось. Оно наше. Про нас с тобой. Да, да». Это был один из плохих, тяжелых дней. Редкие минуты ясности перемежались с часами, когда его сознание словно странствовало где-то далеко, знать бы где. Странная штука — сон. Можно оказаться повсюду. Поля, сады, иные миры. Во сне у человека бывает другая ипостась. Да, милый, наверное. Мы очень мало знаем о нашей собственной жизни, о собственном знании. Там, в летних полях, я ее видел, поймал на взмах ресниц. Нужно было мне о ней позаботиться. Но разве я мог? Я бы только ей повредил. Что это ты такое делаешь, Эллен? Плету браслет. Из наших с тобой волос. У меня в часах ее волосы. Скажи ей. Сказать ей что? Не помню. Он снова закрыл глаза. Действительно, в часах были волосы. Длинная изящная косица, бледно-золотистая. Аккуратно перевязанная светло-голубой ленточкой. Она положила ее перед собой на стол. «Имею сообщить вам, что я давным-давно знаю о вашем существовании. Мой муж рассказал мне добровольно и честно о своих чувствах к вам. Напиши она эти слова, они были бы правдивы, но не отразили бы правды во всей ее подлинности, полноте, со всеми оттенками той минуты, с предшествовавшими и последующими умалчиваниями, не отразили бы жизни, обратившейся в сплошную недомолвку. Как-то осенью 1859 года они сидели у камина в библиотеке. На столе в вазе были хризантемы и ветка бука с листьями, точно выкованными из меди, папоротник-орляк, чьи перья в помещении окрасились в причудливые тона шафрана, багреца и золота. Именно в ту пору он увлекся стеклянными вивариями и изучал превращение шелковичных червей. Червям необходимо тепло, поэтому они нашли приют в этой самой теплой из комнат. Уже доказывая метаморфозу, выпростались из своих пухлых шершавых коконов на голых прутиках невзрачные желтовато-серые бабочки. Она переписывала Свамрдама, а он, поглядывая на нее, ходил взад-вперед по комнате в задумчивости. «Подожди, Эллен, не пиши. Я должен тебе кое-что сказать». По сей день она помнила, как при этих его словах вся кровь бросилась ей в виски, как суханьем застучало сердце, и одна лишь мысль пронзила мозг. Не слушать, не слышать, не знать. «Может, не надо?» — слабо проговорила она. «Надо. Мы всегда были совершенно правдивы друг с другом, Эллен, что бы там ни было. Ты моя милая, моя дорогая жена, я тебя люблю. Но что? После такого начала обязательно следует «но». Прошлый год я влюблен был в другую. То был род безумия. Я словно сделался одержим, мною будто обладали бесы. Затмение рассудка. Сперва мы просто переписывались, а потом в Йоркшире я там был не один. Я знаю. Наступило молчание. «Я знаю», — повторила она. «Давно?» — спросил он и уронил гордую голову. «Не очень давно. Не думай, что я сама догадалась или что-то заподозрила по твоим словам или поступкам. Мне доложили. Ко мне явилась одна особа. Смотри, что у меня есть для тебя, наверное, уж не чаял вернуть». Она откинула на петлях крышку своего столика и, доставши оттуда первого Сваммердама, как он был, в конверте с адресом «Мисс Ламо, дом Вифания, улица горы Араратской, Ричмонд», протянула ему со словами. «По-моему, строфа о яйце, давшем начало миру, в первоначальном виде лучше, чем нынешнее». Вновь воцарилось молчание. Наконец он произнес: «Не расскажи я тебе об этом, о мисс Ламот, ты никогда бы и не вернула мне первый список». «Не знаю. Наверное, нет. Как бы я смогла? Но ты рассказал». «Значит, мисс Персчит отдала его тебе?» «Она мне писала дважды, а потом сама сюда явилась». «Она тебя не оскорбила?» Несчастная, обезумевшая женщина с белым как мел лицом нервически ходит по комнате в своих чистеньких поношенных ботинках, шурша невозможными юбками, которые все тогда носили, стискивает свои маленькие, сизые от прилива крови руки. Из-за очков в стальной оправе глядят голубые глаза, яркие, словно стеклянные осколки. Рыжеватые волосы, оранжевые веснушки на бледной коже. «Мы были так счастливы, миссис Падуб, мы принадлежали друг другу, мы были невинны». «Ваше счастье меня не касается». «Но ведь и ваше собственное счастье разрушено, его больше нет, осталась одна ложь. Прошу вас покинуть мой дом. Помогите мне, это же в ваших силах». «Я сказала, покиньте мой дом». Она говорила немного. Она была вне себя от злости и обиды. Я попросила ее уйти. Она дала мне поэму как доказательство, а потом стала требовать обратно. Я ответила, что ей должно быть стыдно за свое воровство. «Не знаю, что и сказать, Эллен. Я вряд ли еще когда-нибудь увижу ее, мисс Ламот. Мы с ней решили, что только одно лето будем, что тем летом все и закончится. Но даже будь по-иному, мисс Ламот исчезла, бежала прочь». В его словах послышалась боль. Она отметила это, но промолчала. Не знаю, как тебе объяснить, Эллен. Но могу тебя уверить. Довольно. Довольно. Не будем больше об этом никогда говорить. Ты, наверное, очень расстроена. Гневаешься. Не знаю, Рандольф. Гнева у меня нет. Но я не хочу больше ничего знать. Никогда не будем об этом. Дело не о нас с тобой. Правильно она поступила или нет, что не выслушала его. Она поступила сообразно со своей натурой, которая, как говорила она себе порою в порыве самобичевания, бежит ясности, досказанности, прямоты. Никогда прежде она не читала его переписки. То есть никогда вообще не проглядывала его бумаг из любопытства, праздного или нарочного, и даже ни разу не разбирала его почту по рубрикам или по датам. Ей, правда, доводилось по его просьбе отвечать на некоторые письма, послания читателей, почитателей, переводчиков и даже женщин, заочно в него влюбленных. И вот однажды днем, в самый последний месяц, она отправилась наверх в рабочую комнату, неся с собой в кармане оба письма, распечатанные и нераспечатанные, и стала просматривать содержимое его стола, чувствуя, как руки бьет суеверным страхом. Поскольку был день, комната через окошко в кровле была залита холодноватым светом, это теперь, прощальной ночью, в этом окошке поблескивают звезды и проплывает лохматая тучка, а в тот день в раме была лишь пустая, ясная небесная синева. Сколько здесь стихотворных черновиков, сколько живых, неровных стопок исписанной бумаги, подумала она тогда, все это придется взять на свой отчет. И прогнала эту мысль прочь, время еще не настало. Когда она нашла неоконченное письмо, то это было так, словно кто толкнул его к ней в руки. Оно было затиснуто в задней половине одного из ящиков, полного счетов и приглашений, впору потратить часы на розыски. В действительности же хватило нескольких минут. Текст письма. «Каждый год перед днем всех душ я тебе пишу, милая, потому что не могу не писать, хотя знаю, чуть не сказал... Хотя знаю, что ты не ответишь, впрочем, и в этом, как ни в чем, я не могу нынче быть уверен вполне. Но я не могу не надеяться. Вдруг ты все вспомнила или, напротив, все позабыла, что было бы для меня равно. Лишь бы ты почувствовала желание написать, дать небольшую мне весточку, снять часть той черной ноши, что огрузила мне плечи. Честно и прямо прошу у тебя прощения за провинности, в которых меня обвиняет твое молчание, твое закоснелое, черствое молчание и моя совесть. Прошу прощения за то, что необдуманно и стремглав полетел в Кернемет, вознадеявшись на удачу, что ты окажешься там, и не узнав прежде, дозволено ли мне явиться туда. Но более всего прошу я прощения за двуличие, с каким я по возвращении вкрался в доверие миссис Лис и за мое чудовищное поведение на достопамятном сеансе. С того времени я за это наказываем тобой, ибо не было дня, чтобы я не терзался раскаянием. Но достаточно ли ты вникла в состояние души, подвигнувшей меня на эти поступки? Ведь твои собственные поступки, отторжение меня — ставили под жесткое сомнение мою любовь к тебе, словно вся любовь моя была лишь актом жесткого принуждения, словно я действовал под стать какому-то бессердечному погубителю из новейшего мишурного романа, от коего погубителя тебе пришлось спасаться бегством, чтобы сохранить, собрать свою поломанную жизнь. Однако если ты со всей честностью, если ты на такую честность способна, вспомнишь, как все было, как мы делали и решали все вместе, то скажи мне, Кристобаль, Где жестокость? Где принуждение? Где недостаток любви и уважения к тебе, как к женщине, как к равному умом созданию? Что мы после того лета не могли продолжать себя не без чести наших отношений любовниками, было ясно нам обоим, и о том было наше взаимное согласие. Но должно ли это служить причиной к тому, чтобы внезапно повесить темный полог, или даже вернее, воздвигнуть стальной занавес между днем, прошлым и следующим? Я любил тебя безраздельно тогда. Сказать, что люблю тебя сейчас, не решусь, ибо такая любовь могла бы быть только романтической, чаятельной. А мы знаем, и ты, и я знаем слишком хорошо, будучи немалыми знатоками человеческой натуры, что любовь гаснет, точно свеча под лабораторным стеклянным колпаком, если лишить ее дыхания, воздуха, если не питать ее, а задушивать. И все же, хоть вздох последний спустить готово, твоим родением вспрянет к жизни снова. Примечание. Майкл Драйтон. Сонет 61 из книги «Идея», посвященной былой любви. Возможно, я говорю так лишь из удовольствия вернуть, кстати, цитату, от которой лицо твое озарилось бы улыбкой. Ах, Кристобаль, Кристобаль, я вымучиваю из себя эти фразы каждую с оглядкой, прошу тебя войти в мое положение и вспоминаю, как мы умели услышать мысль друг друга, уловить во мгновение ока, так что не было нужды оканчивать речи. Но есть нечто, что я должен знать, и ты знаешь, о чем я. Я говорю «должен знать» и сознаю, до чего по-деспотски это звучит. Но я в твоих руках, и мне приходится умолять тебя рассказать мне, что стало с моим ребенком. Он родился? Он жил? Ты скажешь, как я могу спрашивать, не зная обстоятельств? Но как могу я не спрашивать, ничего не зная? Я продолжительно беседовал с твоей кузиной Сабиной. Она доложила мне лишь то, что было известно им в Кернемете. Простое, очевидное, внешнее, что исход неясен. Пойми же, я отправился туда, в Британь, влекомый любовью, желанием помочь, беспокойством за твое здоровье. Я жаждал позаботиться о тебе, обустроить то, что можно обустроить. Почему же ты отвернулась от меня? Из гордости, из страха, из чувства независимости? Или тебя внезапно обуяла ненависть от мысли о том, сколь розен удел мужчин и женщин? Но право же, мужчина, который знает, что у него был или есть ребенок, но не знает ничего сверх того, заслуживает хоть немного жалости. Но о какой жалости здесь можно говорить? Я заявляю наперед, что бы ни сталось, ни случилось с этим ребенком, я пойму все, я приму все, только мне надобно знать. Самое худшее уже мною воображено и прожито в моем сердце. Но ты же видишь, я не могу, не умею писать к тебе, такие письма не могут быть отправлены. Я посылаю тебе другие, более околичные, скользящие мимо цели, а ты все не отвечаешь на них, мой милый демон, моя мучительница. Не могу дальше. Разве смогу я когда-либо забыть страшные речи, раздавшиеся на спиритическом сеансе? Ты сделал меня убийцей. Это обращено было ко мне, и этого не взять вспять. Каждый день в голове моей звучит это обвинение. Нету ребенка. Исторглась диким стоном из уст той глупой женщины, чего здесь было более? Хитрой догадки, нечаянного смысла или подлинного мыслечетства, разве мне когда-нибудь дано будет узнать? Но пусть знаешь ты, Кристобель, ты, которая никогда не прочтешь этого моего письма, как и многих других, ибо словам не перейти бездны, что я, невзирая на отвращение и страх, и на обязанности мои в этом мире, и на змеи любви, все еще сжимающего мне сердце последними кольцами, зная, что я сам был близок к тому, чтобы сделаться убийцей, а вернее, самоубийцей. Читая, она держала письмо за уголок брезгливо-боязливо. Так обращаемся мы с неживой осой или скорпионом, укусы которых даже расплющенных почему-то страшимся. Она теперь же развела небольшой огонь здесь, в простом чердачном камине, и сожгла это послание, пошевеливая кочергой, помогая ему скорее обратиться в мягкие черные хлопья. Потом взяла нераспечатанные конверты и вертела в руках, не отправить ли следом, но не могла решиться, и огонь в камине погас. С тем неоконченным письмом все понятно. Ни она, ни Рандольф, ни получательница Кристобель Ламот не пожелали б сохранить его, полное неясных обвинений, кого и в чем лучше вовсе не задумываться. Она затопила камин основательней, дровами и несколькими кусками угля, и, зябкая, подсела в своем пеньюаре к решетке, ожидая, когда ровный отсвет ляжет на стену и займется тепло. «Ложь», — подумала она. «Ложь прошла трещиной через все здание моей жизни. Ложь одолела». Прежде она внушала себе упрямо, что ее боязнь ясности, ее готовность довольствоваться приблизительностью, вся шарада отношений с Рандольфом, которую она построила, если не искупались, то, во всяком случае, сглаживались, уравновешивались ее, как считала она, непреклонным стремлением быть до конца честной с собой. Рандольф был соучастником недомолвки. Она не знала, какого он мнения об их совместной жизни. Этого они никогда не касались в беседах. Она не знала правды и не пыталась постичь, но порой у нее было ощущение, словно она стоит на глинистом склоне, готовом оползти вглубь оврага расселины. Она верила в крепость и истинность подспудного, неизреченного, и лелеяла в душе странный и причудливый образ, навеянный неким отрывком из «Принципов геологии» сэра Чарльза Лайля. Как-то давным-давно она читала вслух Рандольфу главу, приведшую его в восторг, о плутонической теории образования пород. Но самой ей запомнился оттуда больше всего один красивый отрывок, она списала его к себе в тетрадь. Текст отрывка. Таким образом, именно резкая своеобычность кристаллических образований, таких как гранит, амфиболический сланец и им подобные, самой сущности которых очевидно их происхождение, служат залогом того, что в них явлена работа сил, действующих в подземных областях поныне. Эти кристаллические образования не относятся к прошлому порядку вещей, не служат памятниками первобытных периодов, несущими на себе слова и речения мертвого языка в устарелой письменности, но они учат нас той части живого языка природы, которую мы не можем усвоить лишь из ежедневного общения с тем, что происходит на обитаемой поверхности. Конец отрывка. Эллен пленила мысль об этих твердых кристаллических сущностях, что создаются глубоко под обитаемой поверхностью в подземном горниле и не становятся памятниками, но пребывают частью живого языка природы. Я не вдаюсь ни в обычный, ни в истерический самообман, так примерно говорила она себе в душе. Они дают мне веру и силу жить. Это глубинное горнило и рожденные в нем кристаллы. Главная жизнь происходит не на обитаемой поверхности. Значит, мною ничего важного не разрушено, и сама я не исторгнута во тьму внешнюю. Языки пламени в камине вдруг извилисто метнулись вверх. Она вспомнила свой медовый месяц, как вспоминала время от времени, с мучительной, пытливой осторожностью. Воспоминания не были облечены в стройные слова, слов не хватало, не находилось, и это добавляло ужаса. Она никогда ни с кем не заговаривала о том, даже с Рандольфом, в особенности с Рандольфом. Все ей помнилось зрительно, в картинках. Южные края, окно, оплетенное густо виноградом, еще какой-то ползучей зеленью, жаркое летнее солнце на закате. Сорочка из белого батиста, предназначенная для этих ночей, расшитая белым по белому, любовные бантики, незабудки и розы. Тонкое, белое, дрожащее животное. Она сама. Сложно устроенное, ногое, мужское существо, похожее на быка и вместе на дельфина. Колечками закрученные волоски, кожа влажно лоснится, запах резкий, грубый, будящий смятение. Большая рука тянется, добрая, но отбита шлепком, но отпихнута прочь не однажды, а многожды. Белое создание вырывается, забивается в угол, сидит там на корточках, задыхаясь, стуча зубами, кровь толчками бьется в жилах. Это опять она. Передышка, великодушная отсрочка. Бокалы золотого вина, несколько дней райских пикников. Смеющаяся женщина в юбках бледно-голубого поплина восседает на камне посреди блескучей воды. Красивый мужчина с бакенбардами снимает ее с камня, декламируя Петрарку. Новая попытка. На сей раз рука не отведена, не отбита. Сводит судорогой сухожилия, зубы стиснуты, сжаты до боли. Приближение, запертый вход, страх, панический, бегство в угол, рыдание, всхлипы. Так не раз, а множество раз, снова, снова и снова. Интересно, когда, в какой миг он начал понимать, что при всей своей мягкости и нежности, при всем терпении он ничего не добьется никогда, что воздержание его удел. Ей не нравилось вспоминать его лицо тех дней, но она нарочно, чтобы быть честной с самой собою, вызывала видение из памяти. Озадаченно нахмуренный лоб, нежности и недоумение в глазах. И все оно вблизи такое большое, с выражением раскаяния о варварском нападении и смятении от того, что отвергли. Как терзалась она своей виной, как заискивала перед ним. Постоянное внимание, забота, лимонад, пирожные, лакомые кусочки. Она сделалась его любящей рабой, трепетавшей от каждого его слова. Он принял такую любовь. За это она его любила. Он тоже любил ее. Она отложила письмо Кристобаль в сторону. «Что я буду без тебя?» Вырвался у нее вопль. Она тут же прикрыла рот рукою. Если сюда придут сестры, то драгоценная возможность размышлять в эту ночь с собой наедине будет потеряна. Сестрам она тоже лгала, или полулгала, когда твердила застенчиво, что они с Рандольфом счастливы, очень счастливы, вот только Господь не дал им детей. Та другая женщина в одном смысле была его настоящей женой, матерью его ребенка. Хотя что стало с этим ребенком? Она поняла, что не желает знать содержимое письма. Здесь также лучше избежать ясности. Взгляни она хоть одним глазком на это письмо. Оно сделается источником душевных мук, независимо от того, какие в нем вести, добрые или худые. Не ведать, не думать ни о чем. Она поставила на стол черный лакированный ящичек для препаратов со стеклянным сосудом внутри, а в нем два мешочка вкладыша из особого промасленного шелка. В один она положила браслет из волос, в котором уж не отличить пряди Рандольфа от ее собственных, и в отдельном маленьком голубом конверте тонкую бледную косицу из часов Рандольфа. Затянула мешочек на шнурок. В другой мешочек поместила свои с Рандольфом любовные письма, связанные в стопку лентой, и нераспечатанное письмо Кристобель в продолговатом конверте. Девушку 24 лет нельзя заставлять ждать замужества до 36, до поры, когда давно уже минуло цветение юности. Она вдруг вспомнила, как однажды в дни своего пребывания в отцовском настоятельском доме при соборе погляделась нагая в высокое зеркало. Ей тогда, наверное, было не больше 18. Маленькие стоячие груди с тепло-коричневыми кружками. Кожа точно слоновая кость, длинные волосы словно шелк. Настоящая принцесса. Драгоценная Эллен, я не могу прогнать из головы, да и зачем бы мне так уж стараться ее прогнать, если мое самое сокровенное желание в том и состоит, чтобы сделаться вместилищем одной чистой и жгучей мысли о вас. Не могу прогнать из головы достопамятные картины, как вы сидите передо мною в белом платье среди розовых чайных чашек на причудливом фоне садовых цветов. Мальв, штокроз, дельфиниумов. За вами реют все оттенки алого, синего, королевского пурпура, и все они лишь подчеркивают вашу прелестную белизну. Вы улыбнулись мне сегодня так милостиво из-под полей вашей белой шляпки с бледно-розовыми лентами. Я помню с необычайной живостью каждый бантик на платье, каждую мельчайшую складку. Ах, как жалко, что я не живописец, а всего лишь поэт-воздыхатель. Иначе вы узнали бы из моих полотен, сколь дорожу я малейшей подробностью. Точно так же я буду дорожить до самой смерти. Увы, их смерть, а не моей, ведь моя смерть может последовать только спустя несколько столетий. Одного столетия мне будет мало, чтобы любить и лелеять вас». И целое долгое столетие, увы, должно будет пройти, пока я обрету такое право. Я хочу сказать, что буду дорожить до самой их смерти теми цветами, которые вы подарили мне и которые красуются передо мною в изящной вазе голубого стекла в час, когда я пишу эти строки. Более всего мне по сердцу белые розы, они еще не распустились, и проживут здесь меня, услаждая несколько десятилетий своей цветочной жизни, равных нескольким дням из эпохи моего затянувшегося нетерпеливого ожидания. Цвет их, знаете ли, непрост, хоть и кажется поначалу таковым. В нем отчетливо присутствует снежная белизна, сливки, слоновая кость. Но в сердце своем они еще зелены, от собственной новизны и от надежды, и от чуткого движения в них прохладной растительной крови, которая обернется легчайшим их румянцем, когда они распахнут свои лепестки. Известно ли вам, что старинные мастера, чтобы придать роскошной коже женщин на своих полотнах оттенок слоновой кости, писали ее по зеленой основе? Странный и восхитительный оптический парадокс. Я подношу розы к лицу, я ими восхищен. Их, покуда тихое благоухание, таит обещание будущего торжествующего аромата. Я помещаю между их бутонами мой любопытный нос, стараясь ни в коей мере не повредить прекрасно сморщенных лепестков. Я умею быть терпеливым. День ото дня они будут все заметнее расправляться, И, наконец, однажды утром я смогу зарыться лицом в их теплую белизну. Играли вы когда-нибудь в детстве в игру с огромными бутонами опийного мака? Мы играли. Мы отгибали чашелистики и разворачивали атласные сложенные туго лепестки, разворачивали против их воли один за другим, и вскоре горделивое растение с алой головкой никло и погибало. Право, подобное испытательство лучше предоставить природе с ее жарким солнцем, которое заставляет бутоны раскрываться гораздо успешнее. Я сочинил нынче больше 70 строк, памятуя о ваших предписаниях не бездельничать и не отвлекаться по сторонам. Я пишу теперь о погребальном костре Бальдра и жены его Нанны, чье сердце разорвалось от горя, и об отважном, но бесплодном путешествии Хермода Удалова, сына Одина, в Нифльхель, царство мертвых, где просил он богиню Хель отпустить Бальдра назад. Все это крайне невыразимо интересно, дорогая Эллен, так как являет собой отважную попытку человеческого ума и воображения объяснить то великое, прекрасное и страшное, что извечно очерчивает пределы нашего существования. Восход и исчезновение золотого солнца, приход цветения Нанны весной, ее гибель зимою и, наконец, всеодолевающее упорство тьмы, воплощением которой служит великан Шатёк, отказавшаяся оплакать Бальдра, молвившая, что ни мертвый, ни живой он ей не надобен. Разве не в этих сюжетах должна черпать вдохновение современная поэзия, если она желает стать великой, подобно тому, как строилось на них мифологическое творчество наших працев? Однако поверьте, что гораздо охотнее я сидел бы теперь в некоем саду, принадлежащем к дому при соборе, посреди зелени и белых роз, вместе с некой, хорошо знаю какой, юной леди, одетой в белое, чье чело сумрачно, но чья внезапная солнечная улыбка. Дальше Эллен читать не могла. Пусть они будут вместе с ним, эти письма, и дожидаются ее там. Она подумала, не положить ли в ящичек и гагатовую брошь из Уитби, но решила, что не следует. Брошь будет у нее на груди, когда траурная процессия отправится поутру в Ходершелл. Она подбросила в камин угля и поставила несколько поленьев, поникшее было пламя ожило, встрепенулось, и уселась вблизи и принялась за дневник, как всегда тщательно процеживая факты и события сквозь свое правдивое сито. Как поступить с дневником, станет видно позднее. Он защита от стервятников и кладбищенских воров, но вместе и приманка. Но для чего же так тщательно прятать в герметическом черном ларце эти письма? Сможет ли она, сможет ли он их читать в том далеком краю? Если последнее пристанище не дома, а домовина, для чего защищать их? Почему не оставить добычу крошечных, буравящих глину существ, всех этих слепых червей, что жуют невидимыми ртами, и все подвергнут очищению, уничтожению? «Я хочу, чтобы они сохранились», — сказала она себе, — «чтоб имели жизнь полувечную. Но что, если кладбищенские воры откопают их вновь? Тогда, может, воздастся по справедливости ей, а меня здесь не будет, и я этого не увижу. Когда-нибудь, но еще не теперь, надо собраться с духом, написать ей, сказать, что же? Сказать ей, что он почил мирно. Надо ли? И все глубинные кристаллические сущности, граниты, амфиболические сланцы сумрачно просияли при мысли, что она не напишет, что послание будет складываться у нее в голове каждый раз по-иному, со смыслом неуловимым, как протей, и что после станет поздно для ответа, по приличиям и вообще слишком поздно. Та другая женщина может скончаться, и сама она может скончаться. Обе они стары, время сжимается неумолимо. Поутру она натянет черные перчатки, возьмет с собой черный ларец и ветку белых тепличных роз, которые сейчас в доме повсюду и не имеют аромата, и отправится сопровождать его в последнем незрячем путешествии. Предаю себя в ваши руки, в руки твои.